Продвижение в четырех стенах. Первый метод. Подставки, тейбл-тенты на столах. Цель. Ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение продаж. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания, дизайн и полиграфия тейбл-тента. Требуется приготовить дизайн тейбл-тента, изготовить тейбл-тенты и доставить их в пиццерию. Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание. Мы размещаем на столы подставки тейбл-тенты, в которых красочно описывается весь ассортимент пиццерии, лучшие блюда, проводимые акции. То, что реклама и описание акций размещается перед глазами покупателей, которые едят нашу пиццу, очень способствует проникновению акции в подсознание покупателя и желанию сделать новую покупку по этой акции. Второй метод. Обратный звонок директора пиццерии покупателям. После каждой выполненной доставки пиццы следует сделать контрольный звонок и поинтересоваться мнением покупателя о качестве продукции и сервиса. Если покупатель получил некачественный продукт или недоволен обслуживанием, ему немедленно нужно выслать почтовую открытку с извинениями. Выполнение последовательных звонков и получение информации подобного рода после каждого заказа позволит сохранить нового или недовольного покупателя. Цель. Получение информации о заказе, продукции, водителе доставки непосредственно от покупателя. Анализ качества выполнения всей цепочки заказа. Принятие решений в случае необходимости. Увеличение трафика покупателей. Целевая аудитория. Существующие покупатели, заказчики доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал – руководитель пиццерии. Требуется список покупателей, сделавших заказ вчера. Сроки изготовления. Этот маркетинговый инструмент должен применяться каждый день. Практическое описание. Обязательная процедура, при которой директор обзванивает покупателей и задает им 4 группы вопросов по специальной схеме. Звонок производится директором пиццерии. На следующий день после доставки обзваниваются примерно 20% от количества доставок. Правила звонка покупателю. Первое. Обратный звонок надо сделать на следующий день после заказа на доставку. Второе. Обратный звонок делается не менее 20% от всех заказов на доставку. Третье. Обратный звонок делают всем новичкам. Почти всем покупателям нравится, когда им звонит директор пиццерии. К тому же, от постоянных покупателей зачастую можно узнать много нового о своей пиццерии и ее сотрудниках. У вас, как у руководителя, есть уникальная, а часто и последняя возможность исправить неприятное впечатление от персонала или еды. В течение 2 суток директор должен позвонить покупателю, представиться, извиниться, а затем сказать, что вам, как руководителю пиццерии, очень важно, нет ли претензий относительно качества доставленного заказа, и попросите разрешить задать несколько вопросов относительно всей процедуры заказа. Ведь директору очень важно узнать качество доставки непосредственно от покупателя. Вопросы делятся на 4 группы. Первое. Прием заказа. Поздоровался ли с покупателем сотрудник, принимавший заказ? Попрощался ли по завершению заказа? Представился ли он? Сказал ли бренд пиццерии и ее адрес? Предлагал и объяснил ли продавец ассортимент заведения? Повторил ли он весь заказ в конце и назвал ли цену заказа? Вторая. Доставка пиццы. Сколько времени прошло между окончанием приема заказа и получением заказа. Не откладывалась ли доставка? Не напоминал ли покупатель повторным звонком в пиццерию о своем заказе? Доставили ли пиццу в термосумке? Сама пицца. Был ли удовлетворительным внешний вид пиццы? Была ли пицца горячей или остывшей? Сдвинулись ли кусочки друг на друга? Есть ли замечания к другим блюдам и напиткам в заказе? Четвертое. Водитель доставки. Поздоровался и назвал ли свое имя, а также бренд пиццерии и ее адрес? Попрощался ли? Как он был одет? Униформа, кепка, майка, куртка. Не пахло ли от него табаком? Назвал ли стоимость заказа? Предоставил ли чек? Была ли у него сдача? Был ли с собой исправный мобильный терминал? Полученные данные систематизируются, анализируются и по результатам принимаются решения, направленные на улучшение качества приема и доставки заказа, качества готовой продукции и работы водителя доставки. Третий метод. Размахивание баннером. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение продаж. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется приготовить дизайн баннера, а затем изготовить его в полиграфической компании и доставить в пиццерию. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание. Сотрудник пиццерии в фирменной одежде размахивает баннером или у входа в пиццерию, или у автодороги, поблизости у входа в пиццерию. Он должен привлечь внимание к баннеру, на котором размещено описание спецпредложения или акции. Четвертый метод. Светящаяся реклама на автомобилях, картопера. Цель. Ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение продаж. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость дорого. Сложность реализации непростая. Кто будет выполнять? Персонал. Маркетинговая компания, изготовившая картоперы. Требуется приготовить дизайн картопера, а затем изготовить их в полиграфической компании. Сроки изготовления не более 4 недель. Практическое описание. Каждое утро водители доставки размещают картоперы на свои автомобили доставки, корпоративные или личные. Картоперы должны быть включены при поездке автомашины на доставку, а также в вечернее время при нахождении автомобиля на парковке у пиццерии. Это хороший маркетинговый инструмент, обеспечивающий постоянное информационное присутствие бренда, фирменные цвета, логотип, номер телефона доставки, сайт для онлайн-заказов в зоне доставки. Пятый метод. Целевые карты для покупателей. Цель. Повышение продаж в определенные часы. Стимулирование продаж определенного формата обслуживания. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации непростая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется приготовить дизайн карты, а затем изготовить их в полиграфической компании. Сроки изготовления не более 2 недель. Практическое описание. Мы можем выдавать в пиццерии разнообразные карты. Например, карты клуба любителей завтрака, клуба любителей доставки. С помощью этих карт мы стимулируем визиты покупателей в определенное время, например, утром, в обеденное время. Или стимулируем определенный формат обслуживания, например, доставку. При этом мы можем стимулировать визиты по этим картам, предлагая покупателям бесплатно каждый 10-й заказ. Шестой метод. Привлечение покупателей оформление праздничным убранством пиццерии к различным праздникам. Цель – повышение продаж в определенные часы. Стимулирование продаж определенного формата обслуживания. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Простая. Кто будет выполнять? Персонал. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Требуется приготовить дизайн и материалы для оформления праздничного убранства пиццерии к различным праздникам, а затем изготовить необходимые материалы и доставить их в пиццерию. Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание. В этом случае между нашим заведением и его покупателями наладятся личные отношения, а это, в свою очередь, будет способствовать увеличению, с одной стороны, как частоты посещений, то есть частоты заказов, а с другой стороны, поднимает стоимость среднего чека, что в свою очередь приведет к увеличению прибыли нашего заведения. Седьмой метод. Размещение банкоматов на свободных площадях, а также систем электронных платежей. Цель. Повышение продаж в определенные часы. Стимулирование продаж определенного формата обслуживания. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Сложная. Кто будет выполнять? Персонал. Сотрудники банка. Требуется согласовать размещение банкоматов на свободных площадях в пиццерии и также систем электронных платежей. Сроки изготовления – не более 2 месяцев. Практическое описание. Если есть свободное место, то обязательно размещайте банкомат. Вы должны создать для своих покупателей многообразие причин, по которым они могут зайти в ваше заведение. И это одна из самых полезных. Покупатели просто будут заходить в наше заведение чаще. Восьмой метод. Возможность производить оплату покупок безналичным способом, с помощью банковских пластиковых карт. Цель. Повышение продаж в определенные часы. Стимулирование продаж определенного формата обслуживания. Стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Непростая. Кто будет выполнять? Персонал. Сотрудники банка. Требуется согласовать и установить банковское оборудование для производства оплаты покупок безналичными способами с помощью банковских пластиковых карт. Сроки изготовления не более 1 месяца. Чем разнообразнее вы предложите расплачиваться за свою продукцию, тем больше получите покупателей. Это касается также и разнообразных способов онлайн-заказов и их оплаты.